гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А Бухе вместе с шастриком расскажет вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шмокой и дядушка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Включайте громче радио, пипили детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Хари-рама! Рама-рама-хари! Ура! Он совсем поправился! Ой, как здорово! О, как здорово! Да, ура! Чем я могу отплатить вам за вашу доброту? Мы должны добраться до долины Лимпопо. О, это очень далеко. Но я могу довести вас до синих скал, а там кто-нибудь еще поможет. Садитесь скорее. Плывем! Вот мы и у подножья Занзибар. Дальше я вас вести не смогу. Садитесь мне на спину, я вам помогу. Ой, это кто? Я орел. Я давно за вами наблюдаю. И куда теперь спешите, тоже знаю. Спасибо тебе, орел, что ты хочешь нам помочь. Полетели, шастрик. Полетели. До свидания. Спасибо тебе, кит. До свидания. До свидания. Ну вот, дальше вы должны идти сами. Прощайте. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Харе Кришна. Что-то какая-то странная тишина. Смотри, дом. Откройте, пожалуйста. Откройте. Кто-нибудь дома? Никого. И дверь открыта. Давай зайдем. Только осторожно. Никого нет. Странно. Ой. Ты слышал, Бурфик? Кажется, да. Ой. Это кто там? А ну-ка, выходите, кто там? Это я, обезьянка, Чи-Чи-Чи. Ты где? Где? Я здесь, за занавеской. А что ты там делаешь? Я боюсь Чи-Чи-Чи Бармалея. Кого? Кого ты боишься? Кого? Не кричите так громко, иначе он снова сюда прибежит. Да кто он? Кто он? Да злой Бармалей! Он терпеть не может маленьких детей. Он их дразнит, бьет и обижает. Собирать бананы заставляет. А что здесь случилось? Никого не видно, не слышно. Все попрятались от злого Бармалея, страшного и вредного злодея. Заразил он всю нашу долину. Накормил мороженой малиной. Намешал в нее он лихорадку. Сверху все посыпал шоколадкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И теперь все стонут и болеют, и никто их бедных не жалеет. Ждут, когда же доктор к ним приедет. Бегемотики в бреду лежат и бредят. Что же добрый доктор к нам не едет? Ну все, все, хватит, не хнычь. Веди нас скорее к больным. Мы попробуем помочь всем больным. Ой, как здорово! Чи-чи, пойдемте скорее. Развести ее в кипяченой воде. Так. Теперь открывайте ротики, дорогие мои бегемотики. И хотя лекарство не очень приятное, зато действие его невероятное. Чи-чи, помогай, раздавай лекарство только по одной ложке. Ой. Полегчало. Ура! Слава докторам! Кстати, немного воздушного риса. Лежите, не бегайте, а мы пошли лечить крокодильчиков. Так весь день они ходили, всех зверей перелечили. Всех просадом накормили, никого не позабыли. Ура! Надо скорее научить их петь Хари Кришна Махамантру и возвращаться домой. Да, мы очень рады, что смогли помочь вам выздороветь. Спасибо! А теперь мы хотим научить вас одной очень хорошей песне. Если вы все время будете ее петь, то никогда не будете болеть. Повторяйте за нами. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Это кто здесь так резвится? Пляшет, скачет, веселится. Ну-ка, где ваш доктор? Покажите, на поднос его скорее положите. Я его сейчас зажарю на вулкане и утоплю в глубоком океане. Не бойтесь, звери! Пойте лучше песню, которой мы вас все научили. Что ты очень мелкий докторишка и похож на маленьких мальчишек, я которых очень ненавижу. Вот возьму сейчас вас и обижу. А, мои зубы, помогите. Все ясно, кариес. Ай, Помоги скорее мне! Помогите, детки! Я за это дам вам по конфетке! Откройте, пожалуйста, рот! О, у вас очень больные зубы! К тому же дурной запах изо рта говорит о том, что у вас проблемы с пищеварением. Ах, я что, умру? Нет, хотя это зависит от вашей судьбы, но если вы будете чистить зубы утром и вечером... Буду! Будете есть только растительную пищу... Буду! И никакого шоколада! Никакого! И еще вы должны петь... Хари Кришна Махамантру, тогда вы очень быстро поправитесь. Простите, а что это такое Хари Кришна Махамантра? А мы сейчас вас научим. Это такое лекарство, которое помогает от всех болезней. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Рама, Хари Рама, Хари Хари. Я запомнил. Ну ладно, теперь нам пора возвращаться. Спасибо вам, спасибо. Помогайте друг другу и никого не обижайте. Лучше книжку про Кришну читайте. Вот, возьмите. Спасибо! А нам пора возвращаться. Хари Кришна! До свидания, друзья! Хари Кришна! Прозрение звонок вас радостью.